пожалуй, это было потешно. Кроме того, — сказала она, — по-моему, у тебя и так хватает дел. О чем ты? Будто я не знал. Сквозь стекло телефонной будки и стеклянную дверь гостиной я видел, как большинство обитателей моего этажа режутся в карты среди клубов сигаретного дыма. Даже здесь, с закрытой дверью, я слышал пронзительное кудахтанье Ронни Мейлфанта. «Мы охотимся на стерву, ребята, и мы выгоним ее из кустов!» О занятиях или о червях? Надеюсь, что о занятиях. Одна девочка с моего этажа встречается с Ленни Дори, вернее, встречалась, пока у него хватало на это времени. Он называет ее адской игрой. Я уж совсем тебя запилила. «Нет», — сказал я, не зная, пилит она меня или нет. Возможно, мне требовалось, чтобы меня пилили. «Кэрол, с тобой все в порядке?» Наступила долгая пауза. «Угу», — сказала она наконец, — «в полном порядке. А строительные рабочие?» «Практически одна ругань», — сказала она. «Не беспокойся, нет, правда». Но по ее тону мне показалось, что это не совсем правда. Очень не совсем. «Еще Джордж Гилмин, чтоб беспокоиться». Я беспокоился из-за него и по-другому, чем из-за Салла, ее мальчика дома. «Ты в комитете, про который мне говорил Нат?» — спросил я ее. «В комитете сопротивления, так что ли?» «Нет», — сказала она. «Во всяком случае, пока. Джордж предложил мне присоединиться. Мы с ним в семинаре по точным наукам. Джордж Гилмин, ты его знаешь?» «Слышал о нем», — сказал я, судорожно сжимая трубку. Казалось, я не мог разжать пальцы. «Про демонстрацию мне сказал он. Я поехала с ним и с другими ребятами. Я...» Она умолкла, а потом спросила с искренним любопытством. «Ты что, ревнуешь к нему?» «Ну», — сказал я осторожно. «Он ведь провел с тобой целый день, так что, наверное, я ему завидую». «Не надо. Он умен, и даже очень. Но, кроме того, убийственная стрижка и большие-пребольшие бегающие глаза. Он бреется на такое впечатление, что никогда не добривается. Приманка не он, поверь мне». «А что? Мы не могли бы увидеться? Я хочу тебе кое-что показать. Много времени это не займет, но если я смогу просто объяснить...» На последнем слове ее голос задрожал, и я понял, что она вот-вот расплачется. «Что случилось?» «Ты имеешь в виду, сверх того, что мой отец, наверное, не пустит меня к себе на порог, после того, как увидит Ньюс, к субботе он уж, конечно, сменит замки, то есть, если уж не сменил?» Я вспомнил, как Нат признался, что боялся, что мать увидит снимок его ареста. «Мамочкин паинька». И будущий стоматолог задержан в Дерри за демонстрацию перед Федеральным управлением без разрешения. Какой позор! О, какой позор! А папочка Кэрол? Ну, не совсем то, но почти. Папочка Кэрол, как-никак, сказал однажды, так держать, вот пошел служить на флот. Он может и не прочесть заметку, сказал я. А если и да, так в ней фамилии не названы. Фотография, терпеливо сказала Кэрол, словно извиняя тупица его тупости. «Разве ты не видел ее?» Я начал было говорить, что лицо у нее повернуто от камеры, и к тому же в тени, но тут же вспомнил ее школьную куртку с «Харвичская городская школа» поперек спины. «Да к тому же ведь он ее отец, черт дери, он ее в полупрофиль узнает».